кабинете Сомина собрались четверо корреспондентов, замредактора и ответственный секретарь. Все эти люди, помимо запределья, выпускали еще пару дайджестов. Главред проводил производственное совещание, точнее, редакционную летучку. Это святое. Школа молодого коммуниста. «Ближе к читателю надо быть», — опять долдонил в своей привычной манере главред. «И приврать для красного словца не грех». «Врать всегда грешно», — хмыкнул ответственный секретарь. Молодой, нахальный, очкастый и острый на язык. Даже Сомин с ним особо не связывался. Где сядешь, там и слезешь. Больше главный оттачивал зубы на Валдаеве, но тот не обижался. У него судьба такая. На нем всегда точили зубы все, кому не лень. «И вот еще. Положение финансовое тяжелое», — давил главный. «Но я вижу, в последнее время корреспонденты избавлять темп начали. Нет соревновательного момента». «Передовое красное знамя», — поддакнул ответсек. «Неплохо было бы», — строго нахмурился главред. «В старой системе много полезного было, и доска почета не помешала бы». «И гонорар», — поддакнул Валдаев, наступая на больную мозоль. «Ну что за меркантильность такая?» — укоризненно покачал головой главред. «Помню, раньше мы за копейки работали, а о долларах и не слыхали. Но горды были профессией, доносить до людей правду жизни — это почетно, кстати». «Правду об астральных насильниках?» — кивнул Валдаев. Иногда на него нападало желание поогрызаться. «В общем, больше сдавать материалов». Шеф не обратил внимания на выпад. «Только что пачку сдал», — напомнил Валдаев о материалах из «Прогрессора». «Читал», — вздохнул бывший молодой коммунист. «Виловато, знаешь ли. Доклады ученых-сухарей, узкоспециальные споры. Вот про королеву космоса свежо, оригинально, читателю интересно». «Батюшки», — застонал Валдаев. «Надо бы с ней интервью сделать», — задумчиво произнес главред. «С королевой? Вы серьезно? А я когда шутил?» «Да уж», — согласился Валдаев. Часы в тот день ползли медленно. Вредность есть такая у времени. Когда ты его торопишь, оно ползет медленно. Когда же хочешь задержать мгновение, оно пролетает со свистом, как пуля. Почти весь рабочий день Валдаев проторчал на работе, делал звонки по телефону, вычитывал материалы, редактировал письма читателей, типа «Моя бабка была колдуней, а дед упырем». Но голова была занята совершенно другим. Голова была занята Эллой. Но вот, наконец, час приблизился. При определении места встречи они были неоригинальны. В четверть шестого у памятника Пушкину. У выхода из метро он купил цветы и выбрал позицию недалеко от знаменитого как в культурных, так и в противоположных кругах памятника. Рядом скучающе слонялись московские проститутки, с тоской глядя на катящиеся по Тверской машины. Когда авто тормозили, девахи оживлялись. Еще больше девиц было напротив, у Макдоналдса, вместе с бригадиршами и быками, охраняющими их покой. Раньше у памятника кишмя кишели панки, металлисты, голубые, но в последнее время они куда-то подевались. «Не меня ищешь, мальчик?» — подвалила одна из дам легкого поведения к Валдаеву. «Нет, не похоже», — буркнул он. «Ну, если твоя сучка продинамит, заходи». Элла не продинамила. Она появилась минута в минуту. «Это вам». Протянул он ей цветы. «Очень романтично», — сказала она и взяла его под локоть.